случае. Добрый вечер, милые друзья. Мы начинаем очередную беседу из серии «Отношения мужчины и женщины на примере священных писаний». Эту беседу я бы назвала «Женщина – основа духовной жизни семьи». Почему? Издревле, кроме сыновей, всегда в семье имелись обязательно, в семье стремились родители иметь обязательно девочку. Мать, хотя и целомудренная, она была уже не девственница. И хотя посредством вот материнской женской энергии все благочестивые результаты, все результаты благочестивых действий семьи, они как бы возносились к высшим планетам и вообще зачислялись на счет семьи, когда все-таки в семье рождалась девочка, и она опять же была целомудренной до свадьбы, все вот эти благочестивые результаты, все благочестивые действия, которые совершали члены семьи, они увеличивались во много раз, и они как бы быстрее приносили свои плоды. Если девочка становилась женщиной до свадьбы, есть такой закон во Вселенной, если девочка становится женщиной до свадьбы, то благочестивые действия, которые совершают члены семьи, они, в общем-то, бесполезны. То есть высшие силы и Господь их не принимает. Опять же, почему? Ну, существуют разные тонкие законы, я не буду о них сейчас говорить очень подробно, но душа имеет женскую природу, и если душа находится в женском теле, то ее связь вот с этой вселенской энергией женской природы намного более тесна, чем у, допустим, у души, которая имеет мужское тело. Поэтому женщина мистически гораздо сильнее просто изначально, чем мужчина. Но самое... Из всех женщин самой сильной является целомудренная женщина, естественно. Но еще более сильной мистически является целомудренная девственница. И вот законы работают так, что благочестивые действия, то есть результаты благочестивых действий, они... Нет, не так. Благочестивые действия, которые совершаются семьей, там ритуалы, обряды, хорошие помыслы и так далее, они как раз вот через они как раз уходят на высшие планеты посредством вот девочки или женщины, то есть сестры, дочери или матери, жены. Они как раз вот уходят быстрее через них на райские планеты к властителям Вселенной, и потом семья получает благочестивые действия, благочестивые результаты. Если женщины не квалифицированы, то есть нечисты, то, естественно, благочестивые действия семьи, они, в общем-то, ну, так скажем, бессмысленны, потому что женщины в семье не имеют силы, чтобы донести их, то есть вот через себя передать их властителям Вселенной и потом опять же через себя пропустить обратно уже результаты этой хорошей кармы. Вы знаете, в Индии, вот в деревнях, где до сих пор, пусть слепо, но соблюдаются эти законы, нередки случаи, когда девушек, я считаю, что это, в общем-то, кощунственно, это неправильно, но девочек, которые стали женщинами до замужества, их просто убивают, потому что они, вот такие люди... Они не понимают, что уже другое время, другая жизнь. И они объясняют убийство там родных сестер, родных дочерей тем, что в общем-то, семья осквернена, и все добрые дела, все благочестивые какие-то действия, которые совершаются семьей, они, в общем-то, бессмысленны, потому что вот женская энергия в их семье осквернена, и она уже не может выполнять свое предназначение. И не только не может выполнять свое предназначение, она просто, ну как, она перечеркивает все благие действия членов семьи. Ну, вот подтверждением вот этого закона является следующее. Ну, например, раньше, когда проводились жертвоприношения, обычно они проводились, такие большие жертвоприношения, царями, рядом с царем должна обязательно была сидеть жена, потому что вот эта энергия, которая от жертвоприношения шла к царю, потому что он организовал это жертвоприношение, она вот через, она шла от царя к жене, и потом уже от жены, как бы вот посредством ее женской энергии мистической, это все отдавалось там властителям вселенной, и опять же результат опять же шел через нее. И так как мы говорим все-таки о священных писаниях, о Романе, Романа тоже подтверждает этот закон, когда Сита жила в лесу, она воспитывала двух сыновей, а Рамачандра продолжал жить в Аюдхе, он правил землей, он проводил жертвоприношения, и на этом жертвоприношении, в общем-то, должна была присутствовать его жена. Но так как он был примером для своих подданных, и кто-то там из подданных считал, что Сита нечиста, вот чтобы поддержать идеал царя, пример идеального царя, показать пример идеального царя, он повелел сделать статую Ситы из золота. То есть такой вариант тоже допускался. Если не было жены, то есть она была в отсутствии там или еще где-то, то делали мурти жены, и жена как бы присутствовала на жертвоприношении рядом со своим мужем. И золото обладает определенными качествами, и вот через эту золотую статую жены, опять же, вот эта вся энергия шла туда-сюда, она соответствующим образом трансформировалась и так далее. Опять же, еще один пример из Рамаяны, когда Рама и Лакшман вместе с Ситой переплывали на лодке через реку Ганга, то есть они уходили в изгнание. Рама и Лакшман сидели в лодке, они, в общем-то, были, ну, как бы не особо счастливы, то есть они делали вид, что они не особо счастливы, потому что они ушли из отчего дома, из родного города. Для того, чтобы вот Ганга очень хорошо их встретила, чтобы не было никакой бури, с ней устанавливала связь Сита. Ганга была широкая, они переплывали очень широкое как бы русло, и Сита, она совершила такое небольшое жертвоприношение Ганге, она предложила цветы, потом она предложила ей ее же воду, она молилась ей, и Ганга как бы вышла, и они пообщались, но все это было вот проделано Ситой, потому что женская энергия, она выполняет особые обязанности в семье, и вот на этих двух примерах как бы видно, насколько важна роль женщины в семье, и насколько важно, чтобы женщина была чистой и целомудренной. Опять же, в древности был такой закон, которому следовали все цари. Вот, зная, что женская энергия – это непростая энергия, на ней держится все государство, цари следовали следующему закону – женщин нельзя убивать. исключение составляли очень редкие случаи, когда женщина была, ну, такой явной демоницей или очень, допустим, греховной. То есть она несла... Она несла в себе огромную разрушительную силу, и от таких женщин было и разрешено в древности было избавляться только от таких женщин. Все остальные женщины были неприкосновенны. Если женщина какая-то проблемная, обязательно брахманы находили какой-то выход для того, чтобы вот нейтрализовать трудную ситуацию, какую-то негативную. Но чтобы женщина обязательно была удовлетворена, и чтобы у нее успокоился ум, чтобы она вот этими своими такими разбросанными чувствами не причинила вреда и себе, и другим. Ну, опять же, можно привести пример из Рамаяны на эту тему, когда великий мудрец Вишвамитра забрал 16-летнего Раму из дворца царя Дашарадхи. Рама пошел вместе с Лакшманом. Он забрал их для того, чтобы вот они защитили жертвоприношения, которые проводил Вишвамитра. Они шли к ашраму Вишвамитры, и по пути им встретился лес, в котором жила демоница Татака. Она была ракшаси. Есть такие вот существа, ракшасы. Они присутствуют на земле до сих пор. Это людоеды. И они обладают очень большой мистической силой. Они могут принимать различные облики. Они могут... Вообще изначально их тело, оно, в общем-то, страшноватенькое. Они такие полные, высокие, ну, такие здоровые. И у них большие уши, большой нос. Ну, вообще они вызывают как бы отвращение. Но вот в современном мире их действия проявляются тогда, когда человек вдруг становится людоедом. То есть они могут вселяться в тела людей, которые ведут, допустим, грязный образ жизни, такой нечистый. У них грязные мысли, грязные поступки. Они полностью находятся под влиянием энергии невежества. И вот они вселяются в таких людей. И через их тело они удовлетворяют свои запросы, то есть они едят человечину. И вот когда Рама с Лакшманом и с Вишвамитрой, вот они встретили эту демоницу Татаку, она захотела их убить. До этого она убивала всех, кто проходил через ее лес, и они вынуждены были ее убить. Вот, хотя это табу для воина убить женщину, но тут вот как раз был особый случай, и им пришлось убить женщину. Женщин воспитывали раньше очень серьезно, очень строго, ответственно. Давали им максимум знания, но не того знания, которое дают сегодня в школах. Современное образование, в общем-то, практически бессмысленное, пустое. Раньше женщины получали знания намного большем объеме, чем сейчас, учитывая даже там школу, институт и так далее. Но то образование, которое они получали, оно действительно было им необходимо по жизни. Оно помогало им стать счастливыми, сделать счастливыми свою семью, свой род. То есть оно помогало им быть здоровыми и помогало им, опять же, в любой ситуации. Ну, было такое. Раньше говорили, что женщина украшает дом своей красотой, а беседы своим остроумием. Вообще считалось, что путь женщины – это путь совершенствования. Женщина всегда, образ женщины, он всегда был образом таким тайн и загадок. Женщина была словно сосуд, полный особых знаний и ощущений, потому что вот без знаний, без развития чувств невозможны та собранность, та отдача миру, то взаимопроникновение в жизни, которые всегда были характерны для женщины. Ну, все, чему обучалась женщина в процессе своего становления как личности, танцы, участие в ритуалах каких-то, обрядах, в театральных постановках, поэтических дискуссиях, умению воспитывать детей, все вот это не могло стать просто внешним украшением ее женского существа. Получаемые знания развивали и углубляли ее физические и интеллектуальные способности, вели тонкую работу изнутри. Они помогали ей быть женщиной каждый день, каждую минуту, потому что это знание делает женщину независимой от внешних обстоятельств, вовлекает ее в истинное служение и служение детям, служение мужу, служению Богу, одновременно, в общем, ставя ее как бы особнячком, потому что женская энергия, она особая энергия, и поэтому даже вот участвуя в семье, женщина все равно как-то вот находится вроде и немножко над семьей. Задача женщины – заполнить пространство вокруг себя. Но как его заполнить, если внутри нее ничего нет? Поэтому усилия женщины всегда были в первую очередь, вообще образование женщины всегда были направлены в первую очередь на ее постоянное саморазвитие. И вот это саморазвитие предполагало умение двигаться, одеваться, выдерживать такт в ходе общения, умение рассчитывать время, находиться всегда, действовать всегда в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Подразумевало отсутствие хаоса и выверенности всех ее действий, всех ее слов. Быть женщиной, в общем-то, это работа. Это работа часто однообразная, без выходных, праздников, отпусков. Быть женщиной, процесс бытия женщиной, это, в общем-то, сам процесс бытия, который невозможно прервать, а потом продолжить. Женщина, если она женщина, она всегда... Нет, не так я сказала. Женщина всегда женщина, даже если на ней фартук перепачканный мукой, если она без прически, если она делает уборку, если она без макияжа и так далее. Женщин обучали с детства в доме мать и другие близкие ей женщины. И вот с детства женщина впитывала в себя утонченную атмосферу дома, потому что слово «утонченное» я употребила не зря, потому что женщина всегда была утонченной. Ее знания, ее манеры, ее одежда всегда показывали утонченный интеллект, огромную мистическую силу. И вот этому всему она училась с детства. Образование женщины – это ее будущее, ее успех, ее профессионализм. Вообще, древняя женщина, образованная такая, эрудированная, она очень выгодно отличается от современной женщины. Современная женщина, они тоже в какой-то степени такие образованные, эрудированные, только, может быть, по большей части не там, где надо. Вот, но вот в той древней женщине было, должно было уместиться столько миров. Для чего? Для того, чтобы она, ну, исполняла нормально роль матери, роль жены, роль хозяйки, роль представительницы рода. Поэтому женщина постоянно раньше училась. То есть она получала образование в детстве, дома. Она могла потом продолжить образование в гурукуле, в женской. И вот это образование, оно, я уже сказала, оно включало в себя, кроме того, изучение различных видов искусств, владение музыкальным инструментом, умение очень красиво петь, причем может петь абсолютно каждая женщина. И когда девочка приходила в гурукулу, или к ней вот когда приглашали учителя музыки, никогда не было так, чтобы учитель говорит: вот эта девочка безголосая, и ее никогда невозможно научить. Если система правильная такая, есть, вот есть йоговская система обучения пению, и она делает певицу из каждой женщины, на которой, из любой женщины, даже из той, на которой поставили крест вот, преподаватели музыки и пения. Обычно женщины также изучали танец. Танец был необходим женщине для, по нескольким причинам. То есть, первое, танец необходим был для того, чтобы научиться прекрасно двигаться. Если женщина принадлежала к воинскому сословию, то, естественно, ей нужно было учить еще какое-то воинское искусство. Но для того, чтобы прекрасно двигаться, женщин раньше обязательно, каждую женщину, независимо от сословия, обучали танцам. Для чего? Для того, чтобы она могла услаждать мужа. Может быть, кому-то это покажется странным, услаждать мужа, но муж, который зарабатывает деньги, который кормит, одевает жену, общих детей, который служит ей как бы защитой, каменной стеной, на которого она может положиться, вот перед таким мужчиной, женщине естественным образом возникает желание станцевать, потому что женщина, для женщины нормально выражать свои чувства через пение и танцы. Пение – это звуковые вибрации, которые передают ее чувство любви к мужу, к детям. Поэтому всегда раньше на праздниках женщины, там, несколько семей, семьи или рода, они обязательно танцевали. И это были тоже не простые танцы, а это любой танец. Ну, вот сейчас, может быть, где-то сохранились древнерусские традиции танцы, я не знаю. Но в Индии вот индийский танец имеет глубокий священный смысл. Это вообще это священное действие. И когда женщина вот подобным образом танцует перед мужем или перед родственниками, особенно когда это происходит во время какого-то праздника семейного или религиозного, во время какого-то обряда или ритуала, это намного увеличивает вот ее женскую мистическую силу, потому что к этому обряду она добавляет свои чувства, которые во время танца и пения многократно усиливаются. Так, ну, женщинам обязательно обучали васту, то есть вот, ведь древней ведической науке строительства и убранства комнат, потому что от этого зависело иной раз благополучие ее семьи, и женщины раньше прекрасно с этим справлялись. Чтобы учиться женщиной не имеет смысла учиться плохо или посредственно. Женщина учится для того, чтобы получить знания, чтобы стать счастливой. И она учится и достигает какого-то уровня внутренней реализации, которая поможет ей потом пройти через любые трудные ситуации. И вот когда и женщина стремилась раньше научиться вдохновению и от собственных знаний, умений, талантов, ведь зная все это, вот умея все это, ей будет уже не так сложно вдохновлять мужа грациозностью своего танца, ну, так скажем, мелодичностью своей рифмы, изящностью, допустим, букетов, изящностью убранства комнаты. Когда приходили в дом гости, родственники, для гостей она была женщиной, которая умеет все и которой не может сопутствовать неудача или неумение решать свои задачи. Женщина находится в процессе внутреннего совершенствования всю жизнь, или она перестает быть женщиной. Вот. Практика становления женщины позволяет быть в состоянии полной гармонии не только по воле благоприятных обстоятельств, а непосредственно в течение всей жизни, всегда. Путь женщины – это путь гармонии. Его нельзя разделить на праздники и будни. Его можно разделить на разные периоды, тональности и даже цвета. Но все они являются составляющим одного пути. Когда раньше в дом приходили гости, все с большим нетерпением ждали, допустим, когда женщины начнут танцевать или когда они начнут петь. Танцы женщин всегда ждали чуть ли вот не с остановившимся дыханием, потому что в танцах была такая истинно женская пластика, такая волнующая недосказанность, искренность чувств и богатство языка движений. И вот посредством танца женщина всегда выражала состояние дел в семье, выражала свои чувства к гостям, к членам семьи. И своим танцем она... Ну, то есть танец был одновременно для нее еще и техникой расслабления. То есть вот то напряжение, которое она получала в процессе семейной жизни, во время вот таких танцев, оно просто уходило. Если женщина собиралась петь, то, в принципе, тоже все как бы затихали, в том числе и природа, потому что женское пение, оно подобно нектару, амрите, и вот этот дождь звуков прекрасного голоса, к который околдовывал слушателей, волновал их или успокаивал, он затрагивал самые, ну, я бы сказала, тонкие и, ну, если так сказать, вот поэтично, глубоко запрятанные струны сердец. И для того, чтобы достигнуть такого пения, женщина разрабатывала свои голосовые связки, изучала особенности своего языка, экспериментировала. И это стоило того, потому что она совершенствовала себя, и это совершенство помогало ей потом в семейной жизни. Вообще, женщина раньше, она по большей части действовала посредством звуков. То есть, звук слов, звук движений, звук каких-то улыбок. Все это было виртуозно отработано. И, естественно, она прекрасно знала искусство разговора, потому что санскрит, вот наш древний русский язык, санскрит, он обладает особой силой. То есть, если взять, допустим, шкаф, то эквивалентом его в звуке является слово на санскрите. Санскрит – это язык полубогов, это язык духовного мира. Иногда он приходит в материальный мир, иногда он уходит из него. Но наши предки говорили на санскрите. И даже не в обязанности женщины, а ей, она сама прекрасно понимала, что необходимо научиться виртуозно владеть языком для того, чтобы создать такой вот положительный эгрегор семьи. Естественно, женщина была идеальной собеседницей, то есть ее этому учили. Она всегда говорила легко и свободно. Ее ответ, если вот разбирать древние беседы, был готов тогда, когда еще, в общем-то, не был задан вопрос. Шутки женщин всегда были изящные и действительно смешные. Женщину с детства учили быть дипломатом, который должен уметь находить общий язык со всеми. То есть женщина должна быть остроумной, то есть ей это необходимо просто по своей сути. Ей необходимо быть остроумной, яркой и выражать мысли так, чтобы ненароком не оскорбить окружающих. Задача женщины сделать так, чтобы члены ее семьи чувствовали себя хорошо. Женщину раньше учили стремиться к тому, чтобы постоянно находиться в гармонии с собственными мыслями. Поэтому ей всегда было несложно тонко управлять чужими репликами, фразами, диалогами, вовремя направляя беседу в нужное русло. Женщина раньше могла поддерживать разговор на любую тему, философскую, искусствоведческую или политическую. Ну, потому что, в общем-то, это была ее обязанность. И выглядели женщины, в общем-то, всегда очень хорошо, потому что, можно сказать, они жили под таким небольшим девизом: «Каждый день сама решай, сколько тебе лет». Вот. Но даже если женщина внешне выглядела старой, это не делало ее непритягательной. В общем-то, с возрастом женщина всегда становилась богаче внутренне. И на смену внешней красоте приходила внутренняя такая неиссякающая и не поддающаяся разрушающему воздействию времени. Вообще женщина прекрасна всегда, сколько бы она ни прожила на свете. и возраст женщины зависит от того, сколько лет ее душе, а не телу. И женщины были раньше совершенны, хотя бы просто потому, что они никогда не боялись старости. Вот, и старость, что традиционно, в общем-то, для женщин и Руси, и Индии сейчас, она, естественно, воспринимается как мудрость. И вот от общения с такой мудрой женщиной удовольствие получают, собеседники получают удовольствие, настоящее удовольствие от беседы с такой женщиной, черпают из разговора силы, получают вдохновение, спокойствие, умиротворение и так далее. Задача женщины – делиться с миром любовью и нежностью, лаской и добром. С детства ее научили наполнять себя как сосуд красотой и гармонией. И вот как наполненный красотой и гармонией сосуд, она была способна щедро делиться своими высшими качествами с собеседниками. Конечно, у женщины, как и у любого человека, всегда случаются неприятности, ее могут тревожить заботы, и, в общем-то, время от времени она может себя плохо чувствовать. Но искусство женщины направлено на то, чтобы постоянно стараться удерживать себя в необходимом балансе. И в каждой непростой ситуации воспитывается дух женщины, закаляется стойкость и философское отношение к невзгодам. Женщине необходимо быть всегда самодостаточным. Но раскрыться больше ее самодостаточности помогает мужчина. Исполняя для мужчины танцы, песни, ведя разговоры о поэзии, а с мужем нужно вести разговоры о поэзии, о разных тонких возвышенных вещах, и храня при этом неизменно очаровательную улыбку, там, допустим, томно глядя на мужа, женщина познает и развивает свою женскую природу. Женщина, в общем-то, не может быть женщиной без любви. И раньше даже говорили, что девушка не может танцевать по-настоящему, если она никогда не любила. Пока в женщине нет чувств, ей, в общем-то, нечего отдавать. Но это вот раньше так говорили. Я с этим согласна. И для чего я вот это все перечисляю? Для того, что женщина, которая обладает такими качествами, действительно является духовной основой семьи. Хотя гуру в семье, отец, муж, ну, когда их нет, может быть, брат или там старший сын, он вращается там где-то за пределами дома, он приходит и учит свою семью каким-то духовным основам. Но вот эта духовная энергия, которая изливается из мужа на семью, которая выходит из его разума и сердца, она для того, чтобы как бы достигнуть членов семьи, она проходит через женщину. Особенно если в семье маленькие дети. Потому что вот эта духовность, она проявляется в поступках женщины. И если где-то вне пределов, вне дома, может быть, религиозный фанатизм, какой-то, ну, плохое отношение к другим национальностям, ну, какие-то еще могут быть плохие обстоятельства, ситуации, то женщине необходимо сделать так, чтобы внутри дома этого не было, чтобы внутри дома царила настоящая духовность, царило спокойствие, умиротворение, которое зиждется на знании и на духовности мужа. То есть вот все духовные принципы, основы, которые дает муж, женщина в доме их реализует женщина в своих действиях, в своих словах. Что необходимо, в чем необходимо вот в наше время разбираться женщине, что, чем, как вот ей в этом могут помочь священные писания? Ну, прежде всего, женщина, конечно, женщине необходимо быть религиозной. Но сейчас Кали-юга, поэтому абсолютно во всех религиях есть, наряду с хорошими какими-то делами, есть обязательно и плохие. И женщина должна, женщине необходимо обладать достаточным разумом, чтобы не видеть в религии плохие поступки, негативные, но обязательно защищать свою семью от их действия. Ну, если вот обратиться к истории современных религий, то есть женщине необходимо знать историю хотя бы религии, которой они следует, ее семья или она сама, знать историю, это ей необходимо прежде всего для того, чтобы правильно подать религиозное знание, знание нравственности, о нравственности и морали своим детям и, в общем, даже как-то направлять мужа. Ну, у нас основные религии, в общем-то, они все в определенные этапы были наполнены какими-то негативными действиями. Но, например, вот в христианстве это была инквизиция, да? Сотни тысяч, миллионы людей были сожжены на кострах, были умерщвлены во время пыток, потому что то ли из них дьявола изгоняли, то ли они там были евреями, то ли там еще по каким-то поводам. Но можно привести в пример, допустим, крещение Руси. Когда крестили Русь, 3/4 населения просто уничтожили, то есть там сжигали, убивали, топили, волхов сжигали на кострах, как представителей духовенства ведизма. Ну что еще? Можно привести в пример мусульманский терроризм, то есть все террористические акты, практически все террористические акты, которые проходят сейчас в мире, они так или иначе основаны на каких-то, на заповедях каких-то течений мусульманства. И женщине нужно быть очень осторожной в том, чтобы вот, чтобы не дать неправильную трактовку религии вот в связи с такими обстоятельствами. То есть ей нужно прежде всего самой понять, что вот негативные действия, которые проявляются в религии в тот или иной период, они не имеют никакого отношения к основателям религии и к тем нравственным принципам, и к тому знанию, которое было дано основателями этой религии. И когда женщина в доме является как бы таким духовным амортизатором, если где-то на улице слышится там ну, какие-то лозунги, долой там какую-то нацию, и долой там последователей какой-то религии, женщине необходимо самой понимать и научить правильно давать истинное положение вещей и своим детям, другим родственникам, и, конечно, давать правильное понимание своему мужу. потому что если духовное знание прошло через сердце женщины, оно становится мягким, сладким и нежным. Любое знание несет, любая религия, она несет высокие нравственные принципы. И когда это понимается правильно, в доме всегда будет царить любовь, забота, нежность. Но в основном-то это зависит от женщины. И если женщина настроена достаточно фанатично, если она не имеет толкового знания о религии, то это будоражит умы членов семьи, настраивает их неправильно. И вот в таких случаях возможны всякие негативные последствия. Кроме того, женщине, опять же, нужно вкладывать нравственные принципы в членов своей семьи, независимо от того, кто находится у власти. То есть женщине, воспитание детей женщиной не должно, вернее так, ничто, никакая политическая власть, никакая ситуация не должны накладывать негативный отпечаток на поведение женщины дома. Женщине необходимо понимать, что это ее крепкий мир, семья ее крепкий мир. Ей необходимо дать детям знания, нравственные принципы, моральные принципы, чтобы они выросли очень достойными людьми. И, может быть, в какой-то степени даже не обращать внимания на то, что говорят политики. То есть нужно иметь достаточный разум, чтобы твердо высказывать свое мнение, если кто-то там сверху делает что-то неправильно. Но все равно самое главное – это все-таки это спокойствие, умиротворение в семье и высокие нравственные принципы, которые ей необходимо воспитывать в детях и в муже. У нас в России история очень часто переписывалась. И если политика – это такое, в общем, тоже непостоянное дело, и если переживать по этим поводам, то ничего, кроме неврозов, неврастении и шизофрении, заработать невозможно. А семья навсегда была и будет семьей, и женщине необходимо поддерживать ее в хорошем моральном состоянии. Кроме того, женщине необходимо на простых примерах, в том числе и исторических, объяснять детям законы мироздания, законы перевоплощения, законы кармы, взаимодействия энергии природы, то есть энергии невежества, страсти и благости. И объяснять эти законы буквально на пальцах, на каких-то исторических примерах. Очень хорошо законы кармы можно объяснять, допустим, на таких примерах. Если ребенок пришел домой и говорит, что представитель какой-то нации, он плохой, и ребенок повторяет слова, их надо всех выгнать, кто-то говорит, что убить и так далее, женщине тут же необходимо привести пример, объяснить, что это неправильные слова, потому что карма есть, и по закону кармы тот, кто совершает плохое действие в отношении других, он получит точно такие же последствия. Я приведу пример исторический, он очень известен. Когда евреи древние сражались с кем-то для того, чтобы отделить ту национальность, против которой они сражались, то есть представители этого государства или национальности, они должны были спасаться вот от древних иудеев, и они должны были переплывать реку. И чтобы их отделить от других людей, стояли воины иудейские, и они просили каждого повторять определенное слово. И люди вот той нации, они не могли это слово произнести правильно. И вот так древние воины иудейские определили вот представителей этой нации, в общем-то, они их убили. Как эта карма как бы вот вернулась через столетия. Тоже вот известный случай на Украине. Фашисты для того, чтобы отделить евреев от русских и украинцев, они заставляли каждого человека повторять, по-моему, слово «кукуруза». И вот евреи в силу, я не знаю чего, они не могли как-то вот правильно, ну, по-русски достаточно вот «р» произнести или что-то типа этого. И они произносили это слово не «кукуруза», а как-то по-другому. И вот так фашисты определяли представителей этой национальности и тоже потом их убивали. Ну, какой еще пример можно привести? Допустим, при крещении Руси христианские миссионеры убили очень много волхвов, то есть представителей духовенства другой религии. И посмотрите, опять же, через столетия это вернулось тем, что вот в первые годы советской власти большевики убили огромное количество христианских православных священнослужителей. Карма, закон кармы, он работает так или иначе, и человек, который делает плохое, ему он должен знать, что это плохое ему обязательно вернется. И вот прерогативой матери, жены является объяснить ребенку, что нужно относиться хорошо ко всем. То есть фактически ей нужно давать духовное знание. Потому что закон кармы работает, что посеешь, то и пожнешь. Кроме того, женщине, в общем-то, естественно, необходимо самой разбираться в вопросах религии, я уже сказала об этом, и учить своих детей тоже разбираться. Сейчас, вот в этот век раздоров, лицемерия, когда очень популярно зарабатывать деньги, становясь священнослужителями, святыми, женщине для того, чтобы семейные деньги не пошли на какие-то неправедные нужды, очень хорошо бы вообще уметь разбираться в том, кого можно называть святым и кому следует жертвовать деньги, а кому не следует. Вообще есть много уровней святости, есть святые, в принципе, вот люди, современные люди, которые являются вегетарианцами, не курят, не пьют, в общем-то, занимаются сексом только для зачатия детей, вот в наше время такие люди уже как бы находятся на какой-то степени святости. Вот, поэтому слова таких людей, они, как правило, имеют большую силу. Вот, и женщине желательно сделать так, чтобы ее дети, они тоже в какой-то степени вот следовали по пути святости. Вообще, в наш мир приходят такие маха души, то есть супердуши, и раньше даже женщины могли, посмотрев на человека, понять, что вот это пришла какая-то удивительная сверхдуша, и вот именно у этого человека нужно попросить благословения, попросить его наставлений. Есть 32 признака Махабхагаваты, то есть вот такого великого святого, То есть наше тело – это машина, в которой четко выражена карма, то есть то, что из себя представляет человек. Все это выражается в форме глаз, в форме носа, в форме лица, лба, длины рук, ног, там разных пропорций тела. И, в общем-то, это целая наука. И женщины раньше тоже вот это знали. Но, во всяком случае, сейчас женщине нужно обязательно отслеживать путь своих денег. Я об этом говорила в прошлом семинаре. Женщине нужно следить за тем, чтобы их деньги не пошли куда-то на плохие дела. Женщине что еще необходимо? Быть физически развитой. Сейчас, конечно, у многих женщин нет для этого ни возможности, ни желания. Но физическое развитие, то есть практика какого-то вида спорта, изучение какого-то вида танцев, это не просто блажь. В принципе, это насущная необходимость. Потому что совершенствование тела, оно не заложено как бы изначально в человеческое существование. В принципе, без физического совершенствования можно было обходиться в сатья-йогу, когда люди рождались уже святыми. Они могли просто читать мантру, их тела были настолько чисты, что необходимую энергию и чистоту, и физическое развитие они получали от аскезы, от чтения мантр, молитв. И, в принципе, в общем-то, таких особых физических упражнений не было, хотя девушки в те времена и женщины, играли там в мячик, там как-то танцевали, но, в общем, особо так это было и не нужно. И вот с начала трета-йоги физическое совершенствование, оно стало очень насущным, потому что вместе с физическим телом получают... То есть, когда человек занимается физическими упражнениями, то есть это или какой-то вид спорта, или танцы, развивается не только физическое тело, развиваются тонкие тела, то есть эфирное, астральное, ментальное, там еще разное, в том числе даже ложное эго. То есть я приведу даже пример. Допустим, человек делает наклоны вперед, и тут же наклон вперед, и тут же он делает наклон назад. Что это значит? Что насыщается энергией его астральное тело, и потом энергия из астрального тела переходит в ментальное тело. То есть улучшается, увеличивается плотность и энергия этих тел. Физические занятия, они просто необходимы. Женщине обязательно нужно заниматься чем-то физическим, естественно, чтобы занимались какими-то физическими упражнениями их дети, потому что физические упражнения, они соединяют тело и сознание. Когда идешь в метро, смотришь, насколько люди, в общем-то, отсутствуют. Человек идет впереди, его мотает то в одну сторону, то в другую, он совершенно не координирует свои движения. Это означает, что у него не только тело как бы не в себе, но у него и сознание не в себе. И единоборства, и разные виды спорта, и танцы, они необходимы для того, чтобы соединить тело и сознание. Потому что особенно при единоборствах и при йоге, я вот не сказала, очень хорошо заниматься йогой, потому что все это развивает не только физическое тело, но и тонкие тела, насыщает их энергией, соединяет тело и сознание. У человека повышается интеллект, улучшается его координация. Там много-много-много всего сразу же хорошего такого человек имеет. Что еще можно сказать? Вот как женщине необходимо действовать? Желательно иметь родовую книгу. Потому что если в родовую, да, и в родовую эту книгу записывать, ну, как бы лучших представителей семьи. Если у вас нет родовой книги, заведите ее, потому что она имеет очень, потому что вот наличие родовой книги несет очень положительный такой психологический заряд. И это фактически формирует эгрегор, усиливает эгрегор и впоследствии поможет всем вашим потомкам следовать по праведному пути. Если ваши предки, как вы считаете, недостойны для того, чтобы вот их занести в родовую книгу, начните ее с себя. Если вы слушаете эти лекции, вы уже непростая личность. Фактически вы встали на праведный путь, на путь саморазвития. Поэтому уж вы-то уж точно достойны для того, чтобы явиться родоначальником какой-то династии. Вы вписываете в родовую книгу самые лучшие качества. Говорите об этих качествах своим детям. Ваши дети, когда вырастут, будут ставить у вас пример своим детям. Так возродится династия. Это очень благоприятно, потому что обычно в таких династиях дети бывают целомудренными, очень достойными людьми. И в какой-то момент, когда вот человек читает эту родовую книгу, в нем просыпается память предков на генном уровне. Это свойство и грубого физического тела, и тонких тел. Поэтому я это как бы рекомендую. Вообще-то это не я рекомендую, а рекомендуют священные писания. Так. Женщине еще необходимо следить за питанием. За питанием в семье. Потому что это было одной из основных обязанностей женщин во все времена. И об этой обязанности женщины упоминается, опять же, в Рамаяне и в Махабхарате. Когда господь Рамачандра, Лакшман и Сита жили в лесу, то кормила своего мужа и его брата Сита. Сама она собирала какие-то коренья, плоды. И обычно этого было достаточно для того, чтобы насытить даже таких великих и могучих воинов, как господь Рамачандра и Лакшман. И вот сейчас я опять возвращаюсь к вегетарианству, вообще к особенностям лактовегетарианства, потому что без молока духовная жизнь невозможна, без молочных продуктов. Поэтому вот, женщины в древности знали об этом. Сейчас вот в наше время фактически не осталось тех продуктов питания, которые были, ну, может быть, даже несколько столетий назад. Очень несвойственным для России продуктом является картошка и сахар. Вообще, желательно бы еще исключить из своего рациона и все вещества, все продукты, которые имеют своей основой крахмал. Почему? Крахмал – это продукт, который забивает энергетику клеток человеческого тела. То есть крахмал – это продукт, который мешает клеткам усваивать энергию, питаться ей. Раньше, вот, кстати, вообще в древности люди практически не ели такой вот грубой пищи. Они питались в основном энергией. И представители разных сословий ели разную пищу. Допустим, брахманы в Индии, рахманы, то есть волхвы на Руси, они ели очень энергонасыщенные продукты. Они ели, могли есть там какие-то травы, коренья, споры там хвоща, папоротника или еще что-то вот такое. Эти продукты, они обладают огромной энергией, особенно если они срываются в определенное время суток с определенными мантрами и под определенной звездой. И буквально, ну там, может быть, 50 грамм вот такой пищи раньше хватало для того, чтобы нормально себя чувствовать и вести очень активную деятельность, в течение как минимум недели, от недели там буквально до нескольких лет. Вот. И людям не надо было заедать, то есть так как была очень чистая, такая хорошая психологическая атмосфера на Земле, людям не нужна была вот такая грубая пища, которую мы едим сейчас, потому что, вот опять же, из-за этого очень хорошего психологического состояния не надо было заедать что-то плохое, то есть плохого вообще как бы и не было. Человек, чем больше, негативная, чем ухудшается психологическая ситуация, тем грубее нужна ему пища. Но вот эта более грубая пища, она обладает одним недостатком. Она забивает способность клеток питаться энергией. И, конечно, сейчас невозможно отказаться от грубой пищи, потому что плохая экология, у людей нет соответствующего сознания, но желательно для того, чтобы иметь нормальное сознание, хотя бы в наше время, все-таки желательно постепенно исключать из своего рациона, естественно, мясо, рыбу, яйца, потому что эта пища, она не обладает даже толикой жизненной энергии. То есть, да, это какие-то там соединения, физическая такая плоть, то есть как-то это может питать тело, но жизненной энергии в этой пище нет совершенно. И попытаться как-то исключить из своего рациона крахмальные продукты, особенно картошку, и исключить из своего рациона сахар. Вот, то есть это переход на нормальное питание, он значительно облегчит жизнь людей, поможет им перестать болеть, обрести нормальное психологическое состояние, быть такими жизнерадостными, энергичными, здоровенькими. Я начала лекцию с того, что если в семье есть неблагочестивая женщина, то благочестивое действие вышестоящими не воспринимается. Опять же, от этого у многих могут опуститься руки, потому что, сейчас практически нет целомудренных женщин. В таком мире мы живем. Опять же, не нужно расстраиваться по этому поводу. Если вы заинтересовались этой темой, вообще заинтересовались духовной практикой, нужно просто продолжать это делать дальше. И вообще, чтобы нейтрализовать свои ранее неблагочестивые действия, надо встать на духовный путь. И после того, как это происходит, прошлое, оно как бы стирается. Человек начинает жить заново, и достаточно быстро плохая карма, которая была заработана прошлыми действиями, она нейтрализуется. Самое главное – встать на духовный путь, то есть выбрать какую-то определенную религию, соблюдать предписания этой религии, молиться, читать мантры, развивать физическое тело. И, в общем, вот это целомудрие, не целомудрие, можно нейтрализовать и благочестивые действия семьи будут приниматься вышестоящими обязательно. То есть нет ничего такого, что нельзя было бы исправить. Сейчас современные женщины сталкиваются с такой очень большой проблемой, как алкоголизм в семье. Вот, и алкоголизм этот, он имеет разные формы. Пьют водку, вино и в том числе пиво. И женщине необходимо вот разными способами, в общем-то, свести это на нет. Почему? Ну, потому что, вот, например, две бутылки выпитого пива убивают примерно 7000 активно действующих нейронов коры больших полушарий головного мозга. И как раз вот в основном в лобных долях, где расположены центры, которые управляют такой сферой человеческого мышления, как интеллект, справедливость, долг, честь, совесть, то есть высокими нравственными и моральными принципами. Вот. А если, допустим, ваш ребенок там или муж пошел на вечеринку или там куда-то к друзьям и, допустим, выпил 6 бутылок пива, что, в общем-то, является средней нормой для вечеринки, то он убивает примерно 20000 нейронов мозга. Вот. И вместо убитых нейронов рождения новых может наступить и то только при благоприятных обстоятельствах, то есть когда человек осознал то, что он делает, и прекратил пить. И вот это рождение новых нейронов, оно может наступить не ранее, чем через 3-4 года. Вот. Многие люди страдают похмельем, вот, но похмелье – это не что иное, как процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших нервных клеток, которые, опять же, отвечают за нормы нравственности и морали. Вот в похмелье тело отторгает погибшие нейроны, а это как раз вот утренние головные боли. И для удаления погибших клеток в коре головного мозга создается такое высокое водяное давление за счет усиленного притока лимфатической жидкости и фактически прямого промывания головного мозга. То есть жидкость проливает в мозг, вымывает вот эти убитые нейроны и выводит их из головы. И вот поэтому у людей в похмелье очень большая жажда. Поэтому и можно даже так сказать, что человек, который вечером выпивает что-то алкогольное, на следующее утро, ну, в прямом смысле слова, писает своими собственными мозгами. Ну, это действительно так. Вот. А если он пьет пиво, то он писает мозгами особенно сильно. То есть иногда это может быть намного сильнее, чем, допустим, после того, как он выпил водку. Вот такая ситуация. И, в общем-то, в обществе, наше общество, оно с самого начала появления ребенка в нем настроено на то, чтобы в нем сложился стереотип, что потребление алкоголя – это выход из всех трудных ситуаций. Ну, допустим, если вот взять рождение, практически в любом доме коммерческие фирмы предлагают родителям организовать стол, то есть помочь отметить такой праздник, как рождение ребенка. И даже когда ребенок, когда он спит, то есть когда его выносят навстречу счастливому отцу, счастливым родственникам, очень часто эти родственники приходят с цветами и, может быть, даже с бутылкой шампанского в руках. Если это происходит, то ребенок получает первый стереотип, что по приятному поводу нужно обязательно выпить. Если ребенок спит, если он даже грудной младенец, это еще не значит, что он не воспринимает информацию о происходящем. Ребенок даже, когда он спит, очень активно, достаточно активно работают его чувства, и он где-то там себе на подкорку записывает, кто чего сказал, и даже если он себе не отдает отчета в том, что происходит, вот это то, что происходит, накладывает на ребенка очень четкий отпечаток. И вот количество таких ложных стереотипов, связанных с употреблением алкоголя, оно год от года в ребенке растет. То есть ребенок постоянно видит вот этот ложный стереотип. Любое торжество – это пьянка и курение. Горе – это пьянка и курение. Дни рождения его самого, его братьев и сестер – это пьянка и курение. Приход гостей – пьянка и курение. Удачное завершение дела – это пьянка и курение. Смерть, похороны – это пьянка и курение. Вот очень страшно, когда смерть, похороны – это пьянка и курение, потому что тут вот, ну, как бы все негативное, все плохое, оно увеличивается во много раз. Когда на похоронах пьют, вот, это очень плохо сказывается на том, кого, так сказать, проводили в последний путь. Потому что когда человек уходит, его сопровождают до планеты Бога смерти, вообще до мест, где он потом будет расплачиваться за совершенные действия, все эмоции, все слова, все поступки тех людей, которые его провожают. Если его провожают со слезами, с горькими, он все эти горькие слезы выпьет. Если его провожают с водкой, с пьянкой, с курением, там еще с матом, там еще с чем-то, ну, то есть не то, что с матом, сейчас не поймешь вообще, что такое мат, а с какими-то плохими словами, все это он берет с собой и несет туда, где он будет существовать. И, естественно, пьянка – это очень неблагоприятное действие, когда люди убивают свои тела, когда они становятся наподобие животных. В общем-то, это большой грех. И последствия вот этого греха – тот, кто оставил это тело и пошел дальше, он берет все на себя. Естественно, он попадает в те места, в которых ему очень и очень нехорошо. У меня был знакомый, который был очень благочестивым. Он шел по духовному пути, но, в общем, в какой-то степени ему, может быть, не повезло с семьей. Он оставил как бы завещание, что его должны сжечь если он умрет, его должны, тело его должны сжечь. Вот, и проводить его ну, как бы очень достойно, весело, естественно, без пьянки. Но его родственники, они подумали, что мужчина молодой, в общем-то, он недостаточно разумен, поэтому мы проводим его так, как мы, в общем, привыкли вот у нас, как бы. И проводили его с пьянкой, со слезами. И потом вот этот знакомый, он приходил ко многим общим нашим знакомым и просил провести еще такой чистый обряд, потому что вот благодаря таким проводам он попал в недостаточно хорошее место, ему там очень не нравилось, и он просил ему помочь. Поэтому вот смерть и похороны, пьянка и курение на смерти, вот, на похоронах, это очень плохо. Это плохо также для тех, кто пьет на похоронах. Они совершают греховное действие, плоды этого действия пожинает тот, кто ушел. Это означает, что потом, когда значит, вот они уйдут из тела, их проводят точно так же, и они будут от этого точно так же страдать. Ну, ребенку часто читают сказки вот с такими ложными стереотипами. Во многих сказках там тоже говорится о пьянке и курении, и пьянка и курение как бы является выходом из всех проблем. Ребенок начинает смотреть телевизор, а там опять крокодил Гена, папа из Простоквашино, волк из «Ну, погоди», и они курят, как паровозы. Разбойники из «Снежной королевы» минских музыкантов курят и пьют алкоголь. Шерлок Холмс, Штирлиц курят, как паровозы. Мушкетеры, каскадеры, там пираты, солдаты пьют, как алкоголики. И даже в патриотических фильмах там очень часто доблесть проверяется тем, как герой осилит какую-нибудь там, сколько-нибудь чарок или там пол ведра алкоголя. Вот, и к зрелому возрасту человек буквально напичкан вот этими ложными стереотипами о том, что выходом из любой ситуации является сигарета и там бокал вина или стакан водки. В принципе, это явление достаточно новое для России, потому что наши предки вообще в древности считалось счастьем умереть в здравии. То есть счастьем считалось умереть в здоровом и достаточно молодом теле. Но молодом теле не то, что вот в молодом возрасте, а в том смысле, что хотя тело будет старое, и благодаря как бы правильному образу жизни оно все равно будет молодым. И смерть, потому что смерть, в общем-то, в полном здравии, она дает гарантированную возможность управлять процессом перехода в тот мир тонкий, потому что для этого используется здоровая психика, здоровое тело, и они используются как трамплин для последнего прыжка вот, в наиболее высокие сферы бытия. И ну, если уже говорить о Руси конкретно, то можно сказать, что наши предки не пили вообще. Вот это в общем-то, это не простые слова. Об этом, хотя разные, ну, как вот такие официальные источники, они говорят о том, что на Руси любили раньше выпить, но если подойти к более серьезным источникам информации, то можно сделать очень, ну, как бы, самый правдивый такой вывод о том, что наши предки не пили вообще. Тем более того, они считали тех, кто пьет алкоголь, они считали их животными. Ну, я для примера приведу... следующее. Ну, по крайней мере, много сотен тысяч лет на территории нашей страны люди не пили ничего, кроме сурицы, пива, не такого пива, которое пьют сейчас, и медовухи. Но все это было совсем другого состава, то есть не того состава, который сейчас вот имеют медовуха и пиво. А сурица была вообще настоем целебных трав на ключевой воде с медом, забродивший. И вот этот настой, он бродил под лучами солнца. Сурица, напиток назывался потому от слова «сурья». Сурья – это бог солнца, то есть это само солнце. И наши предки, они прекрасно понимали, какой огромной солнечной силой обладает этот напиток травяной. И поэтому они назвали его «сурица», то есть «солнце». Крепость сурицы была максимум 2 градуса. Вот, это может быть даже меньше, чем сейчас в квасе. И пиво, и медовуха, они делались, в общем, почти тем же способом. Но для пива использовалось определенное зерно. А для медовухи там еще какие-то были ингредиенты другие. Но крепость была максимальная 2 градуса. И пили даже не так, как сейчас. До христианизации Руси наши предки очень твердо следовали заповедям, которые были оставлены нашими прародителями, которые пришли с Солнца и из других высших райских планет. И, ну, вот даже можно привести в пример, периодически на Землю, ну, когда люди в нормальном состоянии находились, периодически на Землю прилетали полубоги с высших планет, то есть властители Вселенной. И вот владыка райских планет, на Руси его называли Перуном, в Индии его сейчас зовут Индрой, вот он периодически как бы прилетал на Землю, появлялся на Земле для того, чтобы вот посмотреть, как живут его потомки, потомки других полубоков с других планет, в том числе Солнца. И он давал наставления о том, как вот предкам нашим нужно было себя вести, в том числе, что они должны пить. И вот, насколько я помню, была такая заповедь: «Не пейте много питья хмельного, знайте меру питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий». Вот. Ну, в общем-то, сколько вот пили наши предки? Они пили сурицу. Я опять же напоминаю, что сурица — это травяной настой. И норма пить сурицу была примерно такова. То есть, по-моему, в дни празднований весеннего и осеннего равноденствия ее разрешали пить мужчинам, запомните, только мужчинам, а о женщинах и детях вообще там речи не шло, которые достигли возраста примерно 32 года и которые имели как минимум несколько детей здоровых. Им, значит, разрешалось вот испить 30 грамм вот этой сурицы. То есть, представляете, раз в 32 года выпить 30 грамм этой сурицы. Она была, сурица обладала определенными свойствами. Вторую чарку вот этой сурицы разрешалось пить где-то уже в 48 лет, когда у него было уже там, может быть, еще там, когда у него еще прибавилось детей. Вот, и, в общем-то, это был не просто так вот, ему принесли, дали, и он выпил. Это был целый обряд, и когда все проводилось правильно, то сурица оказывала супер какое-то омолаживающее и оздоравливающее действие. Вот, и эта норма соблюдалась на Руси с незапамятных времен. Есть, по-моему, даже упоминание о такой истории, что один из наших предков, таких знаменитых, Родан, который прожил примерно где-то 450 лет и почувствовал старость, и он отправил поочередно своих сыновей за вот этой сурицей в Гималайи. Вот эти два брата, они не вернулись, и тогда за ними пошел младший сын, и он пришел в Гималайи и попросил у тех, кто жил в Гималаях, вот, сурицы для своего отца. И ему сказали, если ты пьешь первую чашу, она дает силу, второе убирает боли, усталость и немощь, то есть бессилие. Вторая чаша дает веселье и вечную молодость, изгоняет старость. А третья чаша для людей лишняя, потому что она превращает человека в животное. Ему еще было сказано, что типа вот приходили до тебя двое каких-то молодых людей. Вот, но они нас не послушали и попили, и выпили по три чашки, и вот они сейчас пасутся, как будто, ну, какие-нибудь животные травоядные на лесном дуб. И тогда вот этот младший сын, он выпил две чаши этой сурицы и попросил людей, которые жили в Гималаях, чтобы они вернули разум его братьям, и он с ними вернулся домой. И вот его отец, он выпил только одну чашку, потому что ему нужно было просто как бы избавиться от немощной старости, а, в общем-то, бессмертие ему, в общем-то, было и не надо. Потому что многие вот добиваются бессмертия, но, в общем-то, это не очень разумно в какой-то степени. Потому что благочестивой деятельностью можно получить гораздо более лучшее тело и уйти в духовный мир, а не оставаться здесь, в бессмертном теле. И вот всегда наши предки, они знали, не пейте питья хмельного. То есть вот только в такой мере, о которой я уже сказала. Ну, что еще сказать на эту тему? Когда где-то уже 1000 лет алкоголь пьют не только мужчины, в отличие от наших предков, но женщины и дети. Вот. И это очень неблагоприятно, потому что если алкоголь пьет женщина и ребенок, даже в очень малых количествах, даже раз в неделю, это неблагоприятно. Есть, ну, сейчас очень много каких-то там исследований, которые говорят о том, что вино полезно. Вот. Но на самом деле это не так. Любое вино, любое спиртное, оно уничтожает клетки головного мозга, и человек теряет разум. Поэтому раньше наши предки никогда не пили. Вообще вот этот стереотип, он заложен в подсознании наших людей. Страшно — выпей, насилуют — выпей. Все идет не так, как ты хочешь — выпей, и станет хорошо. Праздник какой-нибудь — выпей. Ну, и вот так с самого рождения и до самой смерти. Вот. Если сделать вот такой исторический экскурс, то можно сказать, что, в общем-то, торговлю Москвы и Царьграда, вот эту винную торговлю, втягивались русские, итальянские и греческие купцы. Это было очень выгодно. И определенная часть духовенства тогда на Руси, она очень содействовала этому делу и брала за это, ну, свою помощь, она брала деньги. И, в общем-то, мало кто знает, что впервые виноградный спирт, то есть вот вино под названием, это вино называлось «Аквавита», что значит «вода в жизни», появился в России где-то в конце 14 века. Его привезли генуэзские купцы из Византии. И, в принципе, вот на Руси он как-то не произвел особого впечатления, хотя к нему отнеслись как к экзотике, но на Руси было издавна принято пить только малоградусные такие медовые напитки. Вот. И тогда спирт на Руси не пошел. Вот. А где-то, по-моему, в начале 15 века в Россию вот вновь потекли большие количества вот этого виноградного спирта. Ее везли сюда и монахи, и иерархи церковные, и купцы из Каф, и флорентийцы, торговавшие с Византией. Вот. Ну, в общем-то, можно предположить уже, что, конечно, православную Византию к тому времени уже окончательно споили. Вот. А на Руси... Да. А Русь вот как раз вскоре, когда уже Константинополь захватили мусульмане, Русь себя объявила наследницей Византийской империи. Вот. И, в общем-то, как бы тогда говорили, что Москва — это третий Рим, а четвертому не бывать. Но даже вот после того, как заговорили, ну, стали вот это говорить, на Руси пить стали не сразу после этого. Вот в одном из донесений польскому королю, по-моему, о нравах татар, литовцев и московитян, было написано, вот даже зачитаю: «Случается, что когда, прокрутив имущество, люди начинают голодать, то вступают на путь грабежа и разбоя, так что в любой литовской земле за один месяц за это преступление платят головой больше, чем за 100 или 200 лет во всех землях татар и московитян, где пьянство запрещено. В Воистину, у татар тот, кто лишь попробует вина, получает 80 ударов палками и платит штраф таким же количеством монет. В Москве же нигде нет кабаков. Посему, если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей по деревне избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С соседями обходятся так сурово, поскольку считается, что они тоже заражены этим общением и являются сообщниками страшного преступления. У нас же не только власти, сколько сама неуверенность или потасовка, возникшая во время пьянки, губят пьяниц. День для них начинается с питья огненной воды. «Вина, вина!» – кричат они еще в постели. Пьется потом вот эта отрава мужчинами, женщинами, юношами на улицах, площадях, по дорогам. Отравившись, они ничего после не могут делать, кроме как спать. А кто только пристрастился к этому злу, в том непрестанно растет желание пить. Ни иудеи, ни сарацины не допускают, чтобы кто-то из народа их погиб от бедности. Такая любовь процветает среди них. Ни один сарацин не смеет есть ни кусочка пищи, прежде чем она не будет измельчена и смешана, чтобы каждому из присутствующих досталось равное ее количество. А так как московитяне воздерживаются от пьянства, то города их славятся разными искусственными мастерами. Они, посылая нам деревянные ковши и посохи, помогающие при ходьбе немощным, старым, пьяным, а также чепраки, мечи, фалеры и разное вооружение, отбирают у нас золото. Ситуация вот с такой с алкоголизацией Руси, она меняется резко, по-моему, вот, в середине XVI века, когда Иван Грозный в России открыл царев кабак для отпричников, а потом уже и для всего народа, и людей уже начинали спаивать не 16-градусным вином, а 40-градусной водкой. Так, а по-моему, в 1613 году по указу царя Михаила Романова в Астрахани был уже заложен сад виноградный, вот, сад виноградник, вот, и виноградные саженцы, они хорошо там прижились, и вот с этого момента уже вино свое как бы стало подаваться к царскому столу. В 1720 году Петр I уже дал указ астраханскому губернатору разводить виноградники и делать вино. А вот в одном из азовских походов он даже дал указание казакам, то есть наследникам воинского славянского искусства, в том, чтобы они разводили виноград и делали вино, и более того, стали его пить. И вот с этого момента, в общем-то, началась деградация последних представителей необычайно удивительного, волшебного русского воинского искусства. Вот. А уже Екатерина II открыла на Руси много кабаков, и треть всех поступлений вот, от прибыли этих кабаков шло в государственную казну. И это была в основном прибыль от продажи алкоголя. И когда княгиня Дашкова ее спросила, что-то типа «Ваше Величество, зачем вы спаиваете русский народ?», Екатерина II, как бы по легенде, вот так, она ответила: «Пьяным народом легче управлять». Кроме того, что, в общем-то, пьяным народом легче было управлять, цари получали еще огромную экономическую выгоду, то есть прибыли всегда были баснословные вот от продажи алкоголя, но все равно Русь, она как бы не давала себя спаивать до определенного момента. И первая волна антиалкогольных бунтов, она прошла в середине 19 века. Ну, это первая такая известная антиалкогольная, первая известная волна. Еще Добролюбов очень жестко писал о том, что русских спаивают, вот, и, вернее, славян спаивают. И народ в России, он вот настолько был верен древним традициям, что он бунтовал до последнего буквально. Он не только отказывался от водки, но и громил лавки торговцев алкоголем. Вот. И после этого за бойкот алкоголя и разгром вот этих складов с алкоголем было брошено в тюрьму примерно где-то 110 тысяч крестьян и представителей других сословий. Вторая волна вот такого трезвеннического движения, она началась в России уже к концу 19 века. Создавались везде общества трезвости, и очень большую работу в них проводил Лев Николаевич Толстой. Он очень много писал об этом. И был такой сильный протест народа против его спаивания, что в конце 19 века царское правительство даже выпустило закон о том, что сельские общины имели право закрывать на своей территории кабаки. И, в общем-то, этим законом воспользовались практически все сельские общины. Но вот в начале 20 века ситуация очень ухудшилась. И народ стал спаиваться, вот его, вернее, стали спаивать. Но все-таки вот где-то с 1912 года была уже третья волна этого движения, трезвеннического движения по России. В 1916 году Государственная Дума рассматривала вопрос об установлении трезвости в Российской империи на веки вечные. Но тут произошла революция, и вначале алкоголь был запрещен вообще, но денег не хватало, поэтому выпуск алкоголя снова был начат. И, по-моему, он начат был по инициативе Бухарина. Вот, в общем-то, было принято решение, насколько я помню, о введении водочной монополии. Водку разрешалось пить даже на предприятиях в рабочее время. И, кроме того, на заводах содержался даже дополнительный штат рабочих для подмены упившихся. Вот. И до 3 дней в месяц разрешалось прогуливать во время запоев. Вот. И, естественно, началось тотальное производство брака, невыполнение планов, прогулы, разложение кадров. И в одном 1927 году в драках пьяных погибло и были тяжело изувечены где-то 500 000 человек. И тут поднялась четвертая волна вот такого трезвеннического движения. Она началась с 1928 года. Был учрежден журнал «Трезвость и культура», было создано общество борьбы с алкоголизмом. Даже школьники устраивали митинги и демонстрации, потому что состояние алкогольного опьянения, оно, естественно, резко отрицательно сказывалось на семейной обстановке. Очень от этого страдали дети. Вот, но потом и общество было закрыто, и журнал был закрыт. А Великую Отечественную войну давали 100 граммов, особенно перед атакой. И, в общем-то, мужчины, которые были самыми работоспособными, которые прошли войну, они вернулись, ну не то что попробовавшие очень много алкоголя, но вот эта их культура там пить по 100 граммов, она, в общем-то, как-то перешла даже и на тех людей, которые были в тылу. Есть очень многого хочется сказать еще о вреде табака, потому что это тоже очень большой семейный вопрос. И можно сказать, что в культуре наших предков, в культуре нашей страны, вот этот табачный вопрос, он возник не очень давно, а более конкретно со времен Петра I. И вообще, вот я уже говорила о том, что династия Романов, она представляет большую пародию на монархов, то есть эти люди вообще не имели никаких качеств, никакого права управлять людьми, но так или иначе, вот сейчас Кали-Юга, они управляли Россией и принесли ей очень много вреда. Говорят, что Петр I прорубил окно в Россию, но, в общем-то, это ничто по сравнению с тем, как он насаждал в России табакокурение и алкоголизм. И, в общем-то, те положительные стороны его деятельности, если он вообще как бы существовал, Петр I, они, в общем-то, сведены вот этими его действиями на нет. Женщине, как никому другому, в семье приходится бороться вот с такими качествами, с такими явлениями, как алкоголизм и курение. И очень семье становится очень тяжело, когда эти привычки имеет женщина, то есть то существо, которое является духовной основой семьи. Когда женщина в семье курит или выпивает, даже иногда, то есть, допустим, выпивает только по праздникам или курит там одну сигарету в день, в общем-то, это преступление против предков и потомков. Это, в общем, достаточное безрассудство. Я никого не осуждаю. Это беда современного общества. И нужно действительно обладать огромной силой воли, но недюжинным талантом для того, чтобы вот избавиться от этих привычек и снова начать вести здоровую жизнь. Если вы курите или пьете, вам, и если вы откажетесь от этих привычек, вы можете восстановить свое здоровье, вы можете улучшить здоровье и духовное состояние членов своей семьи. Вообще женщина в семье, она должна быть мастером на все руки, потому что ей же приходится отвечать на все вопросы детей. Откуда, почему, зачем. Она должна быть специалистом, в общем-то, ей необходимо быть специалистом и в истории, и в психологии, и в политике, ей нужно быть специалистом в вопросах здоровья, в вопросах красоты, физической культуры и так далее. И женщине женщине, кроме того, нужно быть специалистом вот в эзотерической истории, то есть в истории древней семьи, в истории древней земли, потому что когда она передает вот это знание своим детям, у них, я уже упоминала об этом, у них активизируется генная память предков и расширяется сознание, развивается сознание, они уже не будут воспринимать мир в соответствии с какими-то строгими рамками. Они будут очень хорошими, достойными людьми и воспитают своих детей такими же. В общем-то, у нас закончилось время. У нас есть вопросы? Так, вопросов у нас нет. Я на этом прощаюсь с вами. До свидания. До следующего вторника.